Большой зал дворца в Труа в тот же вечер. Каждый страстно желал ввязаться в драку, а знать жадно стремилась в погоню. И все они падали на землю в огромных количествах, так что та оказалась залитой кровью и усыпанной мозгами. И текли они потоком по полю Рамла. Песнь о взятии Иерусалима. Глава 13. В этот вечер Катрин и Эдгар во время обеда сидели вместе, поскольку те, кто вообще явился, думать забыли о порядке размещения. Графиня Маго сидела на своем обычном месте, но даже и она была бледна. Когда подали мясо, несколько человек резко встали и, извинившись, вышли из зала. «Мне что-то не хочется есть», — прошептала Катрин. «Давай я тебе хоть хлебушка отломлю», — предложил Эдгар. Катрин взяла хлеб и надкусила корочку, потом обвела глазами сидевших за столом. «Кого ты ищешь?» — спросил Эдгар. «Своего вчерашнего соседа», — ответила Катрин. «Лизьяра, племянника графского повара. Я тебе говорила о нем. Он как будто бы немало знал о семье Алис. А после сегодняшней встречи с ее матерью и отчимом мне очень любопытно его послушать. Они вовсе не такие, как я думала, но его что-то не видно». Эдгар тоже огляделся вокруг. «Ну, сегодня здесь многих нету. Ты ведь говорила, он на службе у Ноше. По-моему, его люди очень заняты сегодня вечером». Хоть графиня и вынесла решение о невиновности мясника, люди продолжают ворчать по поводу убийства честного христианина. «Да, возможно, он со стражей», — задумчиво кивнула Катрин. «Я до сих пор не понимаю, почему графиня не освободила мясника? Ясно же, что он ничего не знает». «Это ты так считаешь», — сказал Эдгар. «И я. И даже графиня, но без ручательства его единоверцев она не рискнет освободить его. Кстати, разве не странно, что тело оставили в таком месте, где мясная лавка? Ведь там его наверняка обнаружат». «Возможно, убийцы думали, что мясник со страху спрячет тело», — предположила Катрин. «Возможно», — согласился Эдгар. «А возможно, у них был зуб на этого мясника. Вдруг он что-то знает, сам того не подозревая. В таком случае графская тюрьма — самое безопасное для него место». «Да, пожалуй, что так. Но почему до сих пор нет Соломона?» — забеспокоилась Катрин. «Если у местных евреев начнутся неприятности, мне бы не хотелось, чтобы он оказался в них замешан. Ему следовало оставаться здесь, под именем Стефана. Ох, все это так тревожно. Куда все подевались?» «Я пока здесь», — напомнил Эдгар. Катрин замерла, поднеся кусок хлеба ко рту. «Не отходи от меня ни на шаг, пока мы отсюда не уедем», — сказала она. «Как вспомню про эту корзину, так прямо в дрожь бросает. Я не успокоюсь, пока не найдут голову этого несчастного». Эдгар тоже вздрогнул. Оба быстро осенили себя крестным знамением. А когда принесли вино с пряностями, молодожены до краев наполнили свои кубки. Когда Соломон услышал имя мясника, первой его мыслью было ринуться этому человеку на выручку, а потом уж выяснить, в чем, собственно, его обвиняют. Но предостережение Эдгара было куда разумнее. Христиан в Труа намного больше, чем евреев, и у них куда больше защитников. И если уж спасать этого человека, то делать это нужно старыми, испытанными средствами, мягкими словами и звонкой монетой. И Соломон поехал в Ешеву. Примечание. Ешева или Ешебот. Иудейская конфессиональная школа. Конец примечания. Путь его лежал мимо дома Иосифа бен Мира. Ворота приоткрылись, и Иосиф шепотом окликнул Соломона. «Из-за чего бушуют эти идолопоклонники?» — спросил он, хватая Соломона за рукав. «Уж не бунт ли? У меня 3 дома на улице Корт. Как ты думаешь, они в опасности?» Соломон сбросил его руку. «Ничего я не знаю о твоих домах», — сказал он, — «и они меня вовсе не интересуют. Одного из наших братьев христиане обвиняют в убийстве. Я иду за старейшинами». «Старейшины уехали в Рам-Рюб», — простонал Иосиф. «Они тут поспорили и отправились за советом к Рави-Таму». «И в городе нет никого, кто может пособить Гершому?» Соломон воззрился на Иосифа, но тот словно и не замечал. «Я же сказал тебе, все старейшины уехали. Не хочешь ли ты, чтобы я позволил убить себя вместо мясника? У меня семья, у меня имущество!» Иосифа словно ветром сдуло. Только хлопнули створки ворот, да заскрежетал засов. «Я еще увижу, как община проклянет тебя за трусость!» — крикнул Соломон. Но ворота не открылись. Делать здесь было нечего, и Соломон поспешил в конюшню, где оставил свою лошадь. Если повезет, он еще засветло доберется до Рам-Рюпа, а утром вернется со старейшинами в Труа. Только бы графиня позволила Гершому дожить до этого часа. Обед продолжался неспешно. Разговор часто прерывался. Поэт, которого попросили исполнить что-нибудь повеселее, вспомнил только отрывки из «Осады Антиохии», где речь шла о том, как рыцари рекой проливали кровь неверных. Не слишком удачный выбор. Но никто все равно не спешил вставать из-за стола. Сгущалась тьма, факелы и свечи словно и не освещали зал, а лишь напускали мрачных теней. Даже Катрин притихла и отвечала на вопросы Эдгара односложно. «Я люблю тебя», — сказала она мужу. Столь замечательную фразу необходимо было повторить. «И я люблю тебя», — повторил Эдгар, как ей и хотелось. Они держались за руки, пили из бокалов друг друга и вообще вели себя так, будто кроме них в зале никого не было, и никаких убийств здесь никогда не происходило. Но передышка оказалась недолгой. Они еще лакомились сушеными фруктами в меду, когда вернулся Ноше. За его спиной Катрин заметила Жана и других стражников. Лицо у Ноше было усталое, потное и грязное. При появлении Ноше графиня Маго встала и жестом велела ему пройти к ней в нишу и дать отчет. Жан увидал Катрин и подошел к столу. Она протянула ему свой бокал и подвинула хлеб. «Что происходит за стенами?» — спросила она. «Слухи нынче кружат, как вороны, но я не слышала ничего достоверного». Жан покосился на Эдгара, который открыто встретил его взгляд, но молчал. Рыцарь замер на секунду, потом его плечи обмякли, он схватил бокал и наполнил его вином из кувшина. «Монахи выяснили, кто был этот человек. Его отец опознал тело», — сказал наконец Жан. «У него на спине была родинка, похожая на утенка. Забавно, я знал его много лет и никогда не замечал этой родинки. Конечно, я удивлялся, что его нет с нами нынче вечером, но Лизьяр вечно сбегал на кухню повидать свою подружку. Иной раз он даже по приказу не являлся». Катрин кивнула, но сердце у нее оборвалось. Вот чего она все время боялась, хотя упорно не желала признаться себе в этом. Возможно, ей почудилось что-то знакомое, когда она впервые увидела труп. Неужто Лизьяра убили за то, что он слишком откровенно болтал с нею о Вольтере де Гранси и графине Алис? Или же он нажил таких жестоких врагов по иным причинам? «Он был сыном Прево и племянником повара, — пробормотала она. — Как странно. Жан вроде и не удивился, что она знала этого человека. «Повар из амбар куда богаче Лизьярова отца», — сказал он. «Некоторые предпочитают почетной должности золото». Жан осушил бокал и налил другой. «Может, и самому Лизьяру стоило податься в повара», — добавил он. «Вояка из него был никудышный, кишка тонка для драки». Эдгар вспомнил содержимое корзины и постарался не думать о том, что теперь у Лизьяра вообще нет кишок. Жана все эти вещи, похоже, не волновали. Он отрезал себе кусок холодного мяса, вытер нож хлебом и спрятал в ножны. Потом принялся есть мясо, кривясь от боли всякий раз, как нажимал на зуб с дуплом. «Кого-нибудь обвинили в убийстве?» — спросила Катрин. «Только мясника», — ответил Жан с набитым ртом. «Но после вашего рассказа никто не верит, что это сделал Гершом». Он помолчал, потом в ярости уставился на нее. «Черт тебя подери, Катрин! Где бы ты ни появилась, дьявол следует за тобой по пятам. Сначала Роже, теперь Лизьяр. Ты что, всех моих друзей решила перебить? Ах, ты самая зловещая женщина, какую я когда-либо встречал». Пока он говорил, Эдгар встал и перегнулся через стол, напрочь забыв, что Жан вдвое тяжелее его и хорошо вооружен. «Еще одно слово в таком тоне», — сказал он, — «и я сломаю тебе челюсть. Ясно?» Жан посмотрел на Эдгара, потом на Катрин. Она не отвела глаз, так и полыхавших в свете факелов. Эдгар не пошевелился, просто ждал. Жан выругался и швырнул мясо через весь зал. Впрочем, оно не успело улететь далеко, подхваченное на лету одной из дворцовых собак. Потом он схватил кувшин и бокал Катрин и ушел к столу, за которым сидели остальные воины. Эдгар сел на место, чувствуя себя так, словно выиграл схватку с драконом. Глупо, конечно, но он был очень доволен собой. «На сегодня хватит», — пробормотал он и потер плечо, вывихнутое Жаном во время их последней встречи в Париже. Катрин утерла слезы. «Бедняга», — сказала она, думая о Лизьяре. «Это я виновата. Я хотела, чтобы он рассказал мне все, что знает. Он был такой простодушный. Любил рассказывать всякие истории, и только. Кухонные сплетни, самые интересные в жизни», — сказал он мне. «Думаешь, они зарезали его кухонными ножами?» Эдгар бросил на нее пристальный взгляд. Голос ее казался таким далеким, нежным. Однажды он уже слыхал такое. «Катрин», — сказал он, — «Жан дурак. Лизьяра все равно бы убили, скажи он тебе что-нибудь или нет. Он что-то знал и явно не смог бы держать это в секрете. Но если б не ты, они бы убили мясника, несмотря на власть графини. Так что ты спасла человеческую жизнь. Ты не виновата ни в смерти Лизьяра, ни в чьей-то еще, поняла?» Катрин глубоко вздохнула и опомнилась. «Да», — произнесла она, — «поняла. Но все равно чувствую какую-то вину. Мне кажется, это убийство связано с тем, что произошло с Алис». «Мне тоже». Эдгар говорил с такой уверенностью, что Катрин удивленно посмотрела на него. «Но убили его не потому, что ты расспрашивала о ней. Ты заметила, кто поручился за кожевников?» «Тот самый диакон, который должен Аббатисе Элоизе 20 марок. Тебе не кажется странным, что он вообще был здесь? Он также задолжал и Иосифу Бен-Мииру. А может, имеет дела и с Ренальдом де Тонером. Все это очень запутано, но, по-моему, взаимосвязано». «Пьер де Баши», — сказала Катрин. «Прежде всего интересно, почему матушка Элоиза все-таки дала ему в долг? Ведь Параклет — небогатый монастырь. В иные зимы едва концы с концами сводили». «Да, к приверженцам церковной реформы он явно не принадлежит», — сказал Эдгар. «Поди, и дом у него есть, и наложница. Может, он и деньги копит, чтобы пристроить сыновей на хорошее место при графском дворе?» Катрин была до предела измучена. Она совершенно забыла разбавить вино. Хорошо, что Жан унес ее бокал, а то бы валяться ей сейчас под столом вместе с собаками. Катрин пыталась свести все воедино. Алис, Ренальд, Параклет, Лизьяр, Вольтер де Гранси, который, похоже, исчез, Констанция, ее муж, Пьер де Баши, Пассиана. Пассиана, такая кроткая и смиренная, вдруг испепелившая Катрин взглядом, полным ненависти. Кто еще замешан в этом деле? Какая здесь кроется тайна, настолько важная, что из-за нее убивают людей, что Ренальд рискует быть проклятым навеки, пытаясь похитить женщину из монастыря, что с человеческим телом обращаются, как с убитым животным? «Ничего не понимаю», — сказала, наконец, Катрин. «Мне нужно выспаться». Эдгар улыбнулся. «Прекрасная мысль. Пожалуй, я присоединюсь к тебе». Едва не загнав лошадь, Соломон к вечеру того же дня прибыл в Рамрюб. Дом раввина Иакова Тама он нашел без труда. Дом был большой, окруженный виноградниками, а рядом находилась школа, куда приходили учиться лучшие талмудисты Северной Европы. Как и в школах Парижа, люди всех возрастов изо всех уголков мира стекались в Рамрюб учиться у того, кто считался величайшим знатоком закона. Иаков бен Меир бен Самуил, раввин Там, полностью разделял это мнение. Подойдя к дому, Соломон увидел старейшин Труа. Они сидели во дворе подле давильного пресса. Судя по их лицам, миссия их не увенчалась удачей. Соломон подошел к человеку, которого он знал. «Иоиль», — начал он, — «в городе беда, и вам всем необходимо срочно вернуться». Иоиль встал, стряхивая пыль со своего платья. «Беда здесь. Равви не желает менять правила, чтобы можно было принимать от христиан в уплату долга вино. Говорит, даже если вино не жертвенное, все равно не положено. Еще его дед так установил. Так, мол, останется впредь». Соломон обвел взглядом окружающий дом виноградники. «Возможно, у Рави Тама есть свои соображения», — заметил он. Иоиль проследил за его взглядом. «Некоторые так и говорят», — кивнул он. «Но за глаза. А что же случилось?» «Мясника Гершома обвинили в убийстве христианина», — ответил Соломон. Иоиль побледнел. «Гершома? Какая нелепость!» Он повернулся к остальным. «Этот человек принес плохую весть. Мы должны немедля вернуться в Труа». Соломон рассказал все, что знал. «Наши семьи!» — воскликнул один из старейшин. «Об этом обвинении известно в городе?» «Улицы кишели народом, когда я уезжал», — ответил Соломон. Больше говорить было незачем. Кликнули слуг, оседлали лошадей и тотчас выехали. «Между прочим», — спросил Соломон Иоиля по дороге, — «кто из должников христиан хочет расплатиться вином?» «Таких несколько», — ответил Иоиль. «Но хуже всех диакон из Сент-Авентина, Пьер. У меня есть подозрение, что он намерен расплатиться с нами вином, украденным у церкви». «Но в таком случае закон недвусмыслен». «Да, вино жертвенное, и мы не можем принять его. Возможно, из-за этого старейшины не очень-то настаивали на своем в споре с раввином», — согласился Иоиль. «А ты вроде и не удивлен. Что, тоже имел дело с этим человеком?» «Я слышал о нем», — ответил Соломон. «У него и среди своих не очень хорошая слава». Вскоре они выбрались на тракт, достаточно ровный для быстрой езды. Старейшины пришпорили коней и помчались сквозь густеющие сумерки, гонимые страхом, и Соломону стало не до вопросов. Крики начались еще до рассвета. Сначала Катрин чудилось, что кричат у нее во сне, в котором она блуждала по улицам Парижа в поисках Эдгара и находила лишь какие-то плащи и жабо насмешников студентов. Потом плащи оказались надеты на демонов с копытами, которые гнались за ней по запутанным переулкам Иля. Она прямо чувствовала их жгучее дыхание. Она проснулась с криком: «Эдгар! Я думала, ты пропал!» Она потянулась к нему, хотела обнять, но рядом никого не было, лишь скомканное одеяло. В панике Катрин накинула на себя первое, что попалось под руку, и выскочила в коридор. И только тут осознала, что крики и лязг металла доносятся с улицы Корт, с другого берега реки. Катрин скатилась вниз по лестнице в большой зал. В зале царила неразбериха. Графиня Маго командовала сбором ведер и одеял, меж тем, как Ноше отдавал распоряжение воинам. «Главное не впускать их в замок», — говорил он, — «и следите за огнем. Половина этих людей пьяные, а другая половина — безумцы. Им все равно, что поджигать». Он шагнул к графине. «Прибыл гонец от епископа Гаттона. Он посылает своих людей, чтобы взять под защиту синагогу и улицы вокруг нее. Но желает знать, не сможем ли мы приютить у себя женщин и детей из еврейского квартала, пока не минует опасность». «Конечно», — ответила Маго. «Эбелина, не мочи все одеяла. Часть понадобится нам, чтобы греться. Нет, черпаки из соляных погребов брать не надо. У тебя достаточно ведер. Намочи крыши и покрой курятник и голубятню влажными одеялами». И Маго жестом выпроводила челядь. Ноше приказал своим людям впустить в замок евреев, которым угрожает опасность. «Подожди», — остановила его Маго. «Объясни им, что силой сюда никого не тащат. Кто хочет, тех мы и примем. Я хочу только спасти им жизнь, но вовсе не намерена обращать их в христианскую веру. Ясно?» Ноше поклонился. «Конечно», — сказал он. «Гунтер, Жан, слышали? Следите, чтобы ваши люди не причинили евреям больше вреда, чем толпа». Катрин пробиралась в этой сутолоке, ища глазами Эдгара, и ненароком налетела на Жана, ожидавшего своих людей. «Эй!» — возмутился он. «Смотри, куда!» Узнав ее, он осекся и медленно расплылся в ухмылке, смерив ее взглядом с головы до ног. Катрин глянула на себя и ахнула. Она стояла посреди большого зала графского дворца в одной лишь рубашке Эдгара. И если рукава спускались ниже кончиков ее пальцев, то внизу рубашка едва доходила ей до колен. Она даже чувствовала, как косы бьются о голые ноги. «Ну!» — Жан ухмыльнулся еще шире. «Я ищу мужа», — пролепетала Катрин, съежившись от смущения. «Я видел его минуту назад в другой половине этого костюма. Он помогал поливать водой дворовые подстройки», — ответил Жан. «У вас что, один костюм на двоих?» Катрин даже и не пыталась объясниться. Она побежала во двор, толкаясь и пихая встречных, пока не наткнулась, наконец, на Эдгара, на котором и вправду, кроме штанов, ничего не было. «Что случилось?» — закричала она, стараясь перекрыть шум. «В таверне кто-то решил, что в городе зреет заговор с целью перебить всех христиан и отнять все кожевенные мастерские», — ответил Эдгар. «После чего 5 десятков пьяных мужчин пошли громить еврейские лавки, а потом двинулись к жилым домам с факелами и дубинами. Графиня приказала запереть ворота старого города, но этим их не удержишь. Они теперь швыряют через стены горящее тряпье». Он замолчал и посмотрел на нее. «Почему ты в моей рубашке?» «Она тебе прямо сейчас нужна?» — с досадой спросила Катрин. «Покров святой Мелании! Да нет, конечно!» — воскликнул Эдгар. «Но ты все-таки пойди, прикройся, чтобы тебя в суматохе не изнасиловали!» Совет был хороший, но Катрин не собиралась тащиться обратно и разыскивать собственное платье. Она вернулась в зал и огляделась. В углу лежали вещи странствующего поэта, а самого его видно не было. Катрин быстро подбежала к его сумкам и, как и надеялась, нашла там лишнюю пару штанов. Бедра у нее были, правда, пошире, чем у щупленького поэта, и штаны держались на ней без всякого пояса. Вполне удовлетворенная своим видом, она присоединилась к Эдгару, стоявшему в цепочке с ведрами. Увидев ее, Эдгар поднял брови. «О, это уже намного лучше», — сказал он. «Становись к нам». Катрин схватила полное ведро и передала рядом стоящему. «Ты не видел Соломона?» — спросила она. «У него все в порядке». «Он еще не вернулся», — ответил Эдгар. «Осторожнее». Пустое ведро упало с крыши и приземлилось совсем рядом с Катрин. Она подобрала его и передала кому следует, а сама тотчас подхватила полное ведро и передала Эдгару, быстро войдя в общий ритм. Катрин выросла в Париже и не понаслышке знала про опустошительные пожары в городах, где почти все дома были деревянные. Если одна из этих горящих тряпок угодит на крышу или просто на копну соломы, к утру от труа останется лишь груда пепла. Руки у Катрин болели, но она не прекращала работы. Немного погодя, ворота отворились, охранники впустили во двор группу испуганных женщин и детей, прижимающих к себе спешно собранные пожитки. Сбившись кучкой, они стояли в настороженном молчании. Ноше крикнул им, чтобы они шли в зал, но никто не двинулся. «В чем дело?» — снова закричал Ноше. «Вы все меня знаете! Мы покупаем у вас шерсть! Белла, идите в зал!» Женщина, которую он назвал Беллой, вышла вперед. «Мы и за стенами дворца знаем всех, господин», — сказала она. «И они тоже покупают у меня шерсть. Мы берем воду из одного колодца, и наши дети обдирают колени, играя в одни и те же игры. И завтра, после того, как сожгут наши дома и выкрадут в свои закладные, они будут очень сожалеть, но ведь мы, увы, не верим в вашего Бога. Так чего же мы хотим?» «Клянусь мечом святого Маврикия», — пробормотал Ноше. «А чего же вы хотите?» Он заговорил громче. «Здесь вы под защитой епископа и графа. Они под присягой поручились защищать вас и вашу собственность. Здесь вас никто не обидит. Так что ступайте в зал и ждите, пока мы не восстановим порядок». Белла посовещалась с другими женщинами, и, наконец, смиренно пожав плечами, они двинулись в зал. Белла отстала, чтобы поговорить с Ноше наедине. Но Катрин, случившаяся поблизости, слышала их разговор от начала и до конца. «Мой сын с товарищами», — сообщила Белла, — «отправились в Ешеву защитить наши священные книги. Они будут биться с каждым, кто на них посягнет. И если епископ и граф не сумеют утихомирить народ, то нынче в Труа прольется не только еврейская, но и христианская кровь». Ноше снял шлем и вытер потный лоб. «Убийств не будет», — сказал он. «А те, кто нарушит покой в городе, будут наказаны, кем бы они ни были». «Тогда передайте епископу, пусть обратит внимание на своих людей, которые подстрекают к насилию», — возразила Белла. «Сент-Авентинского диакона и его компаньона видели на улице, когда он проповедовал погром во имя Господа». С этими словами Белла отвернулась и пошла за остальными в зал. Руки Катрин продолжали передавать ведра даже после того, как кто-то занял ее место и ее мягко вытолкнули из цепочки. Они с Эдгаром поплелись на кухню, где раздавали холодную застывшую овсянку. Оба жадно принялись за еду, облизывая пальцы. «Эдгар», — сказала Катрин, слизывая остатки жира с большого пальца. «Мне только что пришло в голову, что мы еще ни разу толком не выспались до утра с тех пор, как поженились. Я с таким же успехом могла остаться в монастыре и распевать там молитвы во время ночных служб». «И пропустить такое удовольствие?» — спросил Эдгар, обнимая ее. Катрин прижалась головой к его плечу. «Катрин», — заговорил Эдгар через минуту. «Катрин», — Ты спишь? Я просто думаю. О том, что нам делать дальше? Нет. Катрин зевнула. Я просто думала, что у тебя замечательный нос. Мне очень нравится твой нос. Самая восхитительная вещь, какую Эдгару когда-либо говорили. Он поудобнее устроил головку Катрин на своем плече, и они заснули, прислонившись к повозке, стоявшей во дворе замка, а пробудились, когда солнце давно уже взошло. Епископ Гаттон лично возглавил в ту ночь рыцарей и метал гром и молнии на бунтовщиков, то ли из страха быть отлученными от церкви, то ли опасаясь рыцарских мечей, толпа вняла уговором и разошлась по домам, не исполнив своих кровожадных угроз. И когда на следующий день старейшины вернулись в город, жены их были дома, прятали ценности по углам, а сыновья на площади перед церковью Сен-Фробер угощали рыцарей графа и епископа, выставив им бочонок доброго вина. Старики одобрили этот поступок и решили поделить расходы между всеми семьями. А затем послали в замок ходатаев на переговоры об освобождении мясника Гершома. Катрин, покинув объятия Морфея, увидала перед собой разъяренного поэта, требующего вернуть ему штаны. А когда с этой и прочими заботами было покончено, Катрин вновь забеспокоилась о Соломоне. «По-моему, надо поискать его», — сказала она Эдгару. «Катрин, Соломон способен лучше защитить себя, чем мы с тобой вместе взяты», — ответил Эдгар. «Он доказал это, когда прошлой зимой спас меня от твоего приятеля Жана». «И все равно вдруг ему нужна помощь», — настаивала Катрин. «К тому же хотелось бы разузнать, что взбудоражило народ. Или это был кто-то?» «Я думала, все в городе успокоились после того, как мы доказали, что Лизьяр был убит здесь, в графском дворце». «Думаешь, это был Пьер де Баши, как сказала Ноше та женщина?» — спросил Эдгар. «Да. А ты разве думаешь иначе? Но интересно, кто был его компаньоном?» «Это не мог быть Иосиф», — сказала Катрин. «Может, кто-то из церкви, где служит Пьер?» «У меня такое впечатление, что другой человек не был клириком», — ответил Эдгар. «Наверняка его кто-то знает. Может, сходим на площадь к кожевенным мастерским и послушаем, что там говорят?» Улицы были усыпаны мусором, черепками битой посуды, обломками деревянных палаток. В лужах разлитого пива копошились мухи. Внезапно вытолкнутая на дорогу тележка едва не сбила Эдгара и Катрин с ног. «Смотри, куда едешь!» — закричал Эдгар. Но вместо того, чтобы освободить дорогу, человек с тележкой остановился и уставился на них. Катрин тоже смерила его взглядом, однако не нашла ничего интересного. Был он сутулый, колченогий, одна ступня вывернута внутрь, так что ходил он на щиколотке, к тому же не бритый и не чесанный. «Я вас не знаю», — сказал этот страшный человек. «А я знаю всех в Труа. Вы пришлые, и, судя по всему, из благородных. Вы те самые, кто спутал карты убийцам Лизьяра, верно?» Эдгар как бы невзначай взялся за рукоять ножа. «Что тебе известно об этом?» — спросил он. «Кто ты?» Человек улыбнулся. Зубы у него были коричневые. «Я Лашо», — произнес он так, словно это был ответ на все вопросы. Катрин и Эдгар молча ждали. «Я сборщик навоза», — продолжал он. «И я видел тех людей, что тащили беднягу Лизьяра в лавку Гершома».